Глава 19. «Вот так рюкзак открывается. Все запомнили?» «Вижу, что ни черта вы не запомнили. Ладно, еще раз и медленно. Во-первых, не надо его ломать, если у вас нет шлема или связи Афиной. Если костюм вышел из строя и не держит рюкзак, то автоматически открыть рюкзак тоже не получится. Думаю, это и так вам всем понятно. Так что придется поработать своими руками. Берем обычный стержень от шариковой ручки и заталкиваем его вот в это отверстие». Объяснял я бойцам основы взлома нового ранца, который поможет увеличить переносимый ими боезапас, резервное оружие, сменную одежду, ремонтные наборы, сухпайки и добычу, не нагружая при этом руки. Да, рюкзак был воистину хороший, сделан с умом и толком, подстраиваясь под универсальные крепежные системы различных моделей боевых костюмов. Причем и более ранние модели рюкзака, и более поздние в том числе, равно как и их модификации. Единственное, к чему бойцам надо было привыкнуть, к изменившемуся центру тяжести и габаритам, которые надо учитывать при прыжках и перемещении. Но это дело нескольких дней. Они к костюмам-то до конца не привыкли. Я объяснял им, как взаимодействовать с этим рюкзаком, как использовать его в качестве бронещита для прикрытия гражданских в случае необходимости, как активировать и зашифровывать систему поиска, если вдруг придется с ним расстаться и бросить где-нибудь. Бойцы осваивались, пробовали, тренировались на рюкзаках, купленных в нашем втором терминале, захваченном на полуострове. Купили, правда, не все. Некоторые командиры кулаков, что отправились с нами, после покупки костюмов совсем не заработали очков достижений, рьяно стремясь выполнить мое указание по прокачке бойцов и обеспечению ими аналогичных защитных комплектов. В городке мы не особо задержались. И сейчас, пока все проходили обучение, я взял Наталью, Бруно и Хвана и отправился с ними в административное здание этого городка, сосредоточенного на выращивании пищи и разведении рыбы. Здесь же сидел задумчивый индеец, пристегнутый наручниками к батарее во избежание казусов. Но и бывшее правление города, вернее, те, кто от него остался, тоже были тут. Городок быстро сдался, стоило уничтожить пятерку их командиров из числа триады. «Мистер абориген, ты свободен», — кинул я ключи индейцу. «Я свое обещание выполнил, нашел тех, кто учинил резню в твоем племени и пролил кровь твоей семьи. Выследил, атаковал, убил. Трупы висят на фонарях. Хочешь, снимай и забирай с собой, хочешь, оставляй. Лук твой остался в нашем лагере, тут уж прости. Если хочешь, могу тебе новый взять с запасом стрел и нож хороший. Просто знай, что мир намного сложнее, чем ты себе представлял. Хочешь узнать, насколько? Приди и спроси у меня или моих людей от лица своего племени. Или присоединяйтесь к нам». Впрочем, зная вас, вы никогда на это не пойдете. Как бы там ни было, мы все на войне. Я надеюсь, что в этой войне мы станем добрыми соседями, а не теми, кто будет убивать друг друга. Я и мои люди будут уважать ваши границы, пока вы не нападаете и ведете себя так, как и положено добрым соседям. За других людей сказать не могу. Надеюсь, вскоре моих сил станет больше, и я смогу говорить за всех людей, что живут в окружающих ваши племенные земли городах. А пока только так. Лук, стрелы и нож. «Мне нужны они», — впервые за долгое время заговорил со мной индеец, отстегивая наручники ключом. «Принесут через несколько минут, можешь подождать в коридоре или у входа в здание», — кивнул я ему и отправил задание Роберта по внутренней связи шлема. Индеец слегка кивнул и с каменным выражением лица покинул комнату, где сейчас будут озвучены условия жизни города с приходом новой власти, то есть нас, круизеров. «Уважаемые, меня зовут Михаил», и я лидер прибывшего к вам отряда. Отныне ваш город – наш новый аванпост на территории полуострова. Основная же наша база в данный момент находится в Майами, и именно с этой стороны к вам приедут наши люди. Военные, инженеры, электрики, слесари и другие крайне необходимые люди. Новый мир заставил всех нас стать в какой-то части солдатами и бойцами, но основная миссия вашего города и вас, жителей этого города, та же, что и прежде. Начал я им объяснять, что от них требуется, и увидел в их глазах удивление. Один мужчина с пухлыми щеками, при том, что он явно за последнее время похудел, даже поднял руку, чтобы задать вопрос. «Да, слушаю, представьтесь». «Джошуа Лингва, бывший начальник рыбного комбината. Вы собираетесь восстановить работу электричества, канализации и водопровода?» «Да». «Лучше бы вам сделать это побыстрее. По моим расчетам, с нынешней погодой мор рыбы может начаться в любой момент. Дожди немного помогли, но жара все еще слишком сильна. Боюсь, кислорода в озерах просто не хватит, а обогатительные кислородные установки перестали работать 2 недели назад, когда у нас закончилось дизельное топливо». Чтобы ускорить, велю пригнать к вам как минимум один бензовоз. В дальнейшем все системы будут восстановлены. Но насчет сроков ничего не могу сказать. Число высококлассных специалистов у меня ограничено, и они занимаются не менее важными задачами. Если вы сорганизуетесь и поможете им, то вам же будет лучше». «Отлично, спасибо. Наконец-то хоть кто-то задумался о более далеком будущем». Довольный мужичок сел, и я продолжил. «Вам надо заниматься выращиванием рыбы, возделыванием полей, обслуживанием теплиц. О проблемах с электричеством и многих других трудностях мы поговорили. Еще раз обращаю ваше внимание. Мои спецы помогут вам восстановить работоспособность основных городских систем, но большая часть работы все равно будет на вас. Копать, заменять, заправлять, протягивать провода. Это можно сделать и без высшего образования. Я рассчитываю на вас, на то, что вы сделаете все, чтобы продовольствие производилось нескончаемым потоком, и мы не голодали. И даже вышли по объему производства на новый уровень. Отныне капитализм скорее мертв, чем жив. Сбыт я обеспечу, если вы обеспечите производство. Взамен вы получите благо и безопасность. Это уже больше, чем могут предложить 99 мелких правителей из 100, что появились вокруг вас. Я не буду долго рассказывать вам сказки о том, что может случиться с этим местом, если сюда вновь придет какая-нибудь банда, не соображающая, как хрупок баланс и как тяжело восстановить популяцию рыбы. Делайте свое дело, все остальное мы организуем. С вас провести выборы нового мэра, ведь старый, как я узнал, был убит китайцами. Этот человек, выбранный вами, будет отчитываться об успехах и проблемах. Отчеты необходимо направлять господину Бруно. Он отныне ваш лидер и несет ответственность за оборону вашего городка. Будет приезжать к вам с проверкой время от времени». «У нас что, даже связь с другими городами появится?» – удивился обгоревший рыжебородый мужик. «Уже есть. Я знал, что китайцы пришли сюда из ваших переговоров по радиосвязи». «Вот тебе и защищенный канал», – посмотрел рыжебородый на еще одного присутствующего. «Позже обсудите все это», – сказал я им, прекращая поток вопросов, и повернулся к моему доверенному лицу. «Мистер Бруно, вы можете получить все необходимые консультации по возлагаемой на вас миссии у Афины. Также в случае чего я, Наталья и Роберто, равно как и Хван, готовы оказать вам посильную помощь. С вас отобрать для начала как минимум 200 бойцов, которые отправятся в охранение Placid Lakes на ближайшие 3 суток. Ротация личного состава каждые 3 дня. Постепенно охранный гарнизон должен возрасти до 300 человек, а также полностью перестроить узлы обороны города с учетом возможности проникновения со стороны воды. Первые 6 дней здесь будет дежурить 5 кулаков моей гвардии в качестве прикрытия. Кроме того, вам нужно получить достаточно очков достижений для разблокировки возможности постройки базы и, собственно, ее возведения на территории города с учетом консультации Афины. Вам все понятно?» «Так точно!» «Отлично. Господа, занимайтесь приведением города в порядок. И еще, напоследок. Контакты с городками севернее у вас сохранились? Насколько дружелюбны наши новые соседи?» «Они на взводе. Были даже до китайцев. А с тех пор, как эти проклятые гады перебили многих их знакомых здесь, и вовсе замуровались и не выходят на связь. Да и эти чертовы душегубы успели в один рейд сходить на север. Говорят, человек 50 убили», — ответил рыжебородый. «Печально это слышать, но таков наш новый мир». «Спасибо», – поблагодарил я его, и через Афину уже распланировал операцию по присоединению соседних городков. «На любые другие вопросы вам ответят мои боевые командиры. Всех благ и добро пожаловать, пусть это и не был ваш выбор в нашу группу. Вы теперь часть круизеров, тех, кто оберегает общечеловеческие ценности прошлого и сражается за светлое будущее». «Да, скоро придется еще побыть немного грязными захватчиками, отправляя боевые группы на север к соседним городкам и отдельным участкам с домами. Ну а что поделать, если Placid Lakes буквально является первым городком на трассе, вокруг которой есть множество частных домов, жилых контейнеров, ферм и даже элитных вилл, и других источников не самых благонадежных соседей с оружием в руках. Рано или поздно еда у них у всех закончится, и они пойдут собирать урожай из грядок, полей, ферм, теплиц и рыбохранилищ нашего города. Не убивать же их за это». «Лучше уж добровольно пускай присоединяются, работают на нас и получают провиант, чем приходят с ружьем или винтовкой в поисках этой самой еды. Хорошая новость здесь в том, что захватить эти городки будет несложно. Плохая же в том, что здесь довольно внушительные территории и такое ощущение, что даже собаки вооружены огнестрелом. Отправишь 3 бойцов в очередной дом на отшибе, а оттуда без разбору откроют огонь на поражение, и потом только трупы собирать командой зачистки во главе с командиром кулака придется. Значит, никаких малых групп даже при посещении небольшого, жилого и грязного контейнера с прописанными по этому адресу алкоголиками. Только полноценные военные отряды с щитами в бронежилетах под руководством носителя боевого костюма. Много мороки, большое расстояние, постоянные стычки с потенциальными психопатами. На это потребуется много человека времени, но это надо сделать обязательно, если я хочу иметь контроль над этой областью. Рейдеры из городов сюда сунутся очень скоро, если уже не наведываются. И если живущие на отшибе местные будут работать на меня и предупредят о группе противника, мои ребята смогут приготовиться и противодействовать им со стопроцентной эффективностью. Дроны, предупреждения, снайперы, электричество и камера наблюдения с вечно бдящей Афиной. Хотите нашей еды? Приходите и торгуйте. Давайте то, что нужно нам, или валите к черту. Это суровые меры правила устанавливает сильнейший. Кстати, о сильнейших. Я вышел на улицу, закончив разбор полетов с местными, и не спеша отправился к своим бойцам. Афина, ты рассчитала вероятность успешного набега на одну из баз с законсервированной военной техникой американцев? Задал я ей вопрос, о котором уже давно думал, но никак не был готов рискнуть поохотиться на такую крупную рыбку. «Я уже думала, вы никогда не спросите. Вывожу на экран имеющиеся данные», — ответила мне Афина. Я присел на ближайший бордюр, погрузившись в оперативные и архивные сводки, собранные ей из всевозможных источников. «Вот оно как», — оценивал я возможные варианты, коих было, к моему удивлению, очень много. Даже на этом полуострове имелось 5 точек, но все они были отмечены оранжевым цветом повышенной опасности. Градаций Афина в этот раз выбрала 5 и учитывала в качестве задействованных в операции сил все 500 профессионалов, приехавших с Кубы. Зеленый — относительная безопасность в проникновении либо захвате данных объектов, имеющимися у нас силами. Желтый — высокий риск столкновения с жертвами с обеих сторон, но в конечном счете мы должны одержать верх. Оранжевый — мы обязательно столкнемся с суровым сопротивлением, и наши шансы на победу будут в лучшем случае 50 на 50. Красный — наши шансы около нуля, и в целом нам в этой области лучше не появляться, ведь там активно перемещаются американские военные. Последний — черный цвет. Информации по этим военным базам и хранилищам нет. Мы знаем, что они существовали из архивных источников, но что с ними случилось с начала конца, Афина не выяснила. Ну, так уж вышло, что я прагматик и не рискну репутацией круизеров и жизнями прошедших со мной огонь, воду и медные трубы бойцов. Меня интересуют исключительно зеленые отметки, и ближайшая из них — почти в 600 километрах к северу от Майами, относительно недалеко от Атланты, в соседнем штате Джорджия. Открыл примечание Афины, почитал, что за база. Склады с боеприпасами, списанное обмундирование военных США, склады стратегического хранения припасов, то есть сухпайков, так называемые МРИ. И, собственно, вишенка на торте — подземное хранилище вышедших из срока эксплуатации ракет практически всех классов, разве что огромных и убойных ракет для поражения целей на расстоянии свыше 300 километров там не было. В любом случае, склад интересен, но не принесет мне столь желаемых преференций. Наведаться туда можно, но совершать столь длительный вояж ради этого не стоит. Второй вариант оказался кладбищем самолетов. Двигателей там рабочих нет, но много недоразобранных списанных гражданских и военных бортов, что могут понадобиться для ремонта техники. В остальном — металлолом. Третья база — вот тут уже другое дело. Машинки прям со времен Вьетнамской войны и до бури в пустыне. Легкая и тяжелая техника. Далековато, правда, аж в Техас придется ехать. Но ничего, флот есть, можно и сплавать. А там на месте найти подходящую для транспортировки технику. Уже звучит как план. Нужны бойцы, нужны водители, нужен маршрут и баржи до сухогрузы для перевозки всей этой техники. На Кубе мы сможем привести их в порядок, использовать запчасти из терминалов и перевооружиться. Сколько там единиц техники, условно пригодной к расконсервации? 5441 единица. Из них около 5-й части военный транспорт, а все остальное бронетехника в том или ином виде. О, тут даже самоходные артиллерийские и минометные установки есть. Заметил я примечание и подраздел в списке техники. А ПВО есть? Исключительно устаревшая, не способная в полной мере справиться с новыми моделями реактивных истребителей и ракетными атаками. Впрочем, против дронов и вертолетов, а также некоторых ракет на вооружении таких стран, как Мексика, они вполне могут справляться, пусть и не со стопроцентной эффективностью, отчиталась Афина, а я скривился. Все-таки в ПВО придется вкладываться через сборные заказы в терминалах при помощи баз. Ну да ладно, этот вопрос на сегодняшний день единственный, заставляющий меня нервничать. Архитектура обороны нашего воздушного пространства должна быть идеальной уже к тому моменту, как мы громко заявим о себе всему миру. Понимаю. Я держу на контроле возможные среди имеющихся у нас вариантов покупок через терминалы. Пытаюсь сбалансировать нашу воздушную оборону против различного типа воздушных угроз. Есть варианты, но цена реализации этих проектов слишком велика и потребует несколько десятков миллионов очков достижений. Я продолжаю анализ и сообщу, как только нам откроются достойные варианты. Да уж, чтобы исполнить все свои хотелки, мне, видимо, придется найти несколько миллионов лишних зомби. Иначе я понятия не имею, где искать средства для реализации всего лишь оборонной стратегии, одной из ее частей. Кажется, надо перебросить хотя бы пару тысяч бойцов с Кубы из числа прошедших обучение и совершивших хотя бы первый рейд по Карибским островам. На островах, как такового сопротивления слаженной армии никто не окажет. У меня такой еще, к сожалению, нет, но скоро будет. Афина, подкорректируй наши глобальные планы и внеси изменения в стратегию развития круизеров. Приоритет зачисток островов от зомби и операций по захвату контроля над городами с терминалами в Карибском бассейне уменьшаем на единицу. Приоритет обучения рекрутов и восстановления, ремонта и захвата судов для нашей флотилии увеличиваем на 1. Подготовку профессионалов и закупку боевых костюмов увеличиваем на 2 пункта, а приоритетность приобретения техники в терминалах уменьшаем до минимума. Дай команду собрать группу из 5000 добровольцев для участия под моим руководством в масштабной зачистке от зомби Майами и других городов США. С учетом темпа набора добровольцев под командованием Бруно, наши силы составят более 10 тысяч человек уже к моменту прибытия лайнера с отрядом бойцов. Если же темпы прихода беженцев сохранятся, то численность будет даже выше. Подобный масштабный и быстрый рост будет способствовать созданию напряженности с армией США, располагающейся в Майами, предупредила моя помощница. Да и плевать, мы действуем в рамках соглашения. Сколько костюмов они выбрали из терминала в Китайском квартале? 18. И с каждым днем число бойцов, накопивших необходимое количество очков достижений среди военных США, лишь растет. Понятненько. Скоро они вновь пересмотрят свое отношение к нам и посчитают нас угрозой. Но если у нас будет в разы больше боевых костюмов, да еще и с тактическими шлемами, то они не рискнут воевать в таком случае и лишь усилят свое давление на другие независимые сообщества, присоединяя их к себе. Это очевидно. Надеюсь, к следующим переговорам мы обзаведемся еще парочкой козырей, в том числе став обладателями нескольких тысяч единиц армейской техники США. Даже старый джип с установленным на его крышу современным пулеметом или образцами вооружения будущего будет способен на многое. А еще нам не помешали бы корабли Тихоокеанского флота США. Правда, обслуживать их нам особо негде. А значит, надо это место либо построить, либо захватить. В любом случае, снова нам предстоят расходы. Подытожил я фронт работы, пошел к своим бойцам, которые только что усилили свои возможности за счет рюкзака. Маленькими изменениями куются большие победы.